Французские газеты, засылавшие время от времени своих репортеров в гущу русского Парижа, неизменно приходили к одному и тому же выводу. Русские абсолютно не поддаются никакой ассимиляции и никакому офранцуживанию. Они живут замкнутым кланом. Значительная их часть, прожив долгие годы во Франции, даже не говорит по-французски и с трудом понимает французскую речь. Само собой разумеется, что это касалось только первого поколения эмигрантов. С молодежью, родившейся во Франции от родителей эмигрантов или приехавшей с ними в детском возрасте, дело обстояло, конечно, иначе, о чем мне придется говорить несколько ниже. Но откуда же все-таки бралось у них повальное недовольство страною постоянного жительства, переходящее по враждебности в злобу? Причину этого явления нужно искать в том, что в подавляющем большинстве белые иммигранты, очутившись за рубежом, как я уже неоднократно отмечал, заняли самую низшую ступень многоступенчатой лестницы капиталистического общества. Читателю, родившемуся и воспитанному в советском обществе, довольно трудно представить себе эту лестницу. А между тем она не фантазия, не миф и не политический плакат, а нечто вполне реальное. Ни талант, ни ум, ни образование, ни воспитание не определяет порядкового номера ступени, на которой очутится человек, попав в любое государство капиталистического мира. Его положение в этом классовом обществе, разделенном непроницаемыми перегородками, определяет исключительно материальные ценности, которыми он располагает. Деньги, банковский текущий счет, рента, драгоценности, недвижимость, дорогая квартирная обстановка, торговый фонд, пай в акционерном обществе или какая-либо редкая специальность, нужная в данный момент социальной верхушке данного государства. Если ничего этого у него нет, то он ни при каких обстоятельствах не сможет занять какую-либо другую ступень, кроме самой низшей, и ему не помогут ссылки на то, что все это у него когда-то было. Никого не интересует то, что было. Принимается во внимание только то, что есть. Это неумолимый закон жизни капиталистического общества. Он-то и определяет судьбу человека и его положение в этом обществе. Именно это и случилось с белой эмиграцией. Лишь единицы из ее состава имели за границей к моменту революции какие-либо материальные ценности, давшие им возможность независимого сносного существования. Вся остальная масса явилась на берега Балканского полуострова, в Германию, Францию, Чехословакию и другие страны, в том виде, который четко и лаконично обрисован в латинском изречении: «Все, что у меня есть, я ношу с собою». С первого же дня пребывания за рубежом перед новоявленными эмигрантами встали вполне реальные вопросы: что делать дальше, как существовать, где и как, чем зарабатывать себе хлеб насущный. Капитализм ответов на эти вопросы не дает. Делай, что хочешь, существуй, как знаешь, зарабатывай, как можешь. Дальше произошло то, что должно было произойти. Вчерашние адвокаты стали ночными сторожами, архитекторы – шоферами, инженеры – грузчиками, фрейлины Ее Величества – официантками, начальники департаментов – швейцарами, полковники, капитаны, поручики – шахтерами, грузчиками, дворниками, жокеями, лакеями, уборщиками. Интеллектуальный труд разделяет в капиталистических странах судьбу труда физического. Предложение этого труда всегда превышало и превышает спрос. Отсюда безработица и в этом секторе. Лишь очень немногим эмигрантам удалось как-то зацепиться за окружающую их жизнь и устроиться на работу по своей специальности. Вся остальная масса расположилась на последней ступени лестницы и так и не смогла сойти с нее в течение всех последующих лет. Очутившись в стане погибающих, Эти люди, познавшие когда-то сладость жизни стана ликующих, почувствовали себя униженными и оскорбленными до крайнего предела. Они затаили в себе глухую злобу. Но злоба эта потекла совсем не по тому руслу, по которому она, следуя законам логики, должна была вытечь. В описываемую пору ни один русский белый иммигрант не отдавал себе отчета в том, что судьба и положение в обществе его самого и его сотоварищей есть не более как частный случай общей судьбы всех эксплуатируемых. Его злоба против эксплуататоров, на которых ему, попав за границу, пришлось работать, была бы вполне понятна и закономерна. Он же обрушал ее целиком на всю страну, в которой теперь работал, и на народ, среди которого он жил, считая их виновниками своего падения. А между тем, ни страна, ни народ были тут ни при чем. В частности, как мне уже приходилось отмечать в предыдущей главе, общая конъюнктура, сложившаяся в Болгарии в описываемые годы, была очень благоприятной для эмигрантов. Болгария, так же как и Югославия, согласилась принять в 1921 году несколько десятков тысяч человек, бывших военнослужащих врангелевской армии, донских казаков и гражданских беженцев. Я уже говорил, что при этом решении играли роль не только политические соображения, но и глубоко вкоренившиеся в сознании каждого болгарина идеи славянофильства и чувство глубокой признательности России и русскому народу за освобождение в 1878 году от пятивекового турецкого владычества. Попав в Болгарию, бывшие обитатели Галлиполийского, Лемносского и Константинопольского лагерей в подавляющем большинстве очутились на тяжелых, изнурительных и скудно оплачиваемых работах у частных предпринимателей. И вот свою затаенную злобу и неприязнь к тем, на кого они вынуждены были трудиться, белые эмигранты перенесли на всю Болгарию в целом, на весь болгарский народ, на его культуру, искусство, быт и нравы. За 5 лет, проведенных мною в Болгарии, близко соприкасаясь с тысячами белых эмигрантов, я не запомнил ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них заинтересовался болгарской историей и культурой, познакомился с богатой болгарской литературой и поэзией, изучил болгарское народное искусство и, наконец, хотя бы свободно говорил по-болгарски. Русские эмигранты неизменно говорили в своей среде о Болгарии и болгарах в пренебрежительно высокомерном тоне, считая себя прямыми потомками того поколения, которое вступило в 1877 году на болгарскую землю в качестве освободителей, они претендовали на то, чтобы победоносные лавры их предков были целиком перенесены на них самих. Они недоумевали и негодовали, когда увидели, что болгарский народ отнюдь не склонен считать обоснованными эти странные претензии. После этого читатель поймет, что когда в 1923 году для белых эмигрантов, осевших в Болгарии, открылась возможность переезда во Францию, тысячи их ухватились за нее с восторгом. Был провозглашен новый лозунг «Лицом к Европе». А о том, что во Франции их ждут еще более тяжелые и изнурительные работы, и что выход из создавшегося положения заключается не в том, чтобы переезжать из страны в страну, а в чем-то совсем другом,